Уважаемые терапевты, прошу всех собраться в старом конференц-зале. В новом пока что ведется ремонт. Для тех, кто не в курсе, старый конференц-зал находится в отделении педиатрии. Явка строго обязательная. Начинаем совещание через 10 минут. Будем обсуждать предстоящие перестановки в руководстве клиники. Я уже и забыл, что у нас есть педиатрическое отделение. Очевидно, что дети в Ямамото Фарм не работали, зато сотрудники корпорации могли приводить в нашу клинику своих детей, и это выходило куда дешевле, чем обращаться в другие учреждения. Мне было понятно, что речь пойдет об Эйтира Кагами. Скорее всего, заведующий еще не одну неделю будет восстанавливаться после ранения и эмоционального потрясения. Не каждый может быстро пережить стресс такого рода. Причем это вовсе не говорит о том, что Эйтира-сан – слабый человек, такова его природа. Он просто должен справиться с этим, вот и все. Я прошел через педиатрическое отделение и протиснулся через узкий коридор в конференц-зал. Комната была довольно старая и чем-то напоминала классические советские аудитории для студентов. Странно, что подобное помещение можно было найти в глубинах элитной клиники. Я обратил внимание на плакаты на стенах и колбы с различными органами, плавающими в формалине, и понял, что этот зал, судя по всему, много лет использовался как музей. Вероятно, что он и был аудиторией, ведь на базе Ямамото Фарм иногда проводят семинары для студентов Токийского медицинского университета. А вот, собственно, и главный доцент. За кафедрой рядом с Уёхарой Йосика сидел терапевт 9-го ранга Ватанабе Кайта. После того, как я победил его в споре и повысил эффективность профилактического отделения, мы с коллегой почти не пересекались. Последнее, что он мне сказал, было своего рода напутствие. Ватанабе полагал, что мне стоит как можно скорее достичь 10-го ранга. Тоже мне, любитель экзаменов и испытаний. Вскоре все терапевты собрались в зале, и Уёхара Йосика начала планерку. Итак, уважаемые коллеги, в связи с произошедшим землетрясением нас стало меньше. Эйтира Кагами ушел на больничный. Не беспокойтесь, ничего серьезного с вашим любимым заведующим не случилось. Скоро он пойдет на поправку. Но в отсутствие Эйтира Сана его будет замещать наш заведующий по образовательной части. А нет, Ватанабе Кайта, Уёхара Йосика указала на терапевта 9-го ранга. Ватанабе деловито поправил усы и пригладил и без того прилизанные длинные волосы. И я воспользуюсь этими неделями, уважаемые коллеги, чтобы хорошо протестировать ваши знания, заявил он. Покинувший нас Ягами Тецура никогда не ценил мои образовательные проекты. А врач, как известно, должен учиться всегда. Ватанабе-сан, мне еще очень многое нужно сказать, можете пошустрее, вздохнула Уёхара Йосика. Да, нахмурился Ватанабе. Я проведу небольшой турнир между терапевтами. Да он совсем, что ли, спятил. И без его турниров дел навалом. Естественно, соревноваться вы будете в медицинских практиках, уточнил он. Победитель получит 2 миллиона очков рейтинга. До этого момента всем было глубоко плевать на турнир Ватанабе. Но стоило ему упомянуть об очках рейтинга, как все терапевты тут же взорвались. «Ну-ка тихо!» — крикнула Уёхара Йосика. Сидящий прямо перед женщиной Савада Дэйчи вжался в стул, услышав ее крик. «Турнир обсудите потом. А я хочу представить вам новых сотрудников нашей клиники. Вам придется много с ними контактироваться, так что...» Прошу любить и жаловать. Уёхара театрально взмахнула рукой, и дверь в конференц-зал открылась. Глава 4. В конференц-зал вошли два человека в белых халатах. Первым появился мужчина с тростью в руках. Он походил на сморщенного старца, но я благодаря анализу видел, что внешний облик мужчины не соответствует его возрасту. Передвигался он с большим трудом, сильно рассчитывая на помощь своей трости. Я сходу понял, что произошло с этим врачом. Причина, по которой он так выглядел, обширное кровоизлияние в головной мозг. Позже я смогу разглядеть его поближе и определить, какие конкретно участки мозга повреждены. Уёхара-сан произнесла: «Многие уже знакомы с Акихибе-сан, но для тех, кто еще не успел пересечься с этим врачом, позвольте вам представить». «Не надо», — пропыхтел одной половиной рта Акихибе. «Уёхара-сан, я сам справлюсь». «Тот самый Акихибе». Столько слухов о нем, и вот, наконец, он предстал передо мной. Еще до того, как я устроился в клинику Ямамото Фарм, этот мужчина был заведующим поликлиникой, а Эйтира Кагами заведующий терапевтами поликлинического подразделения. Если представить иерархию полугодовой давности, получится следующая схема. Эйтира Кагами и Акабе Акира заведовали терапевтами и узкими специалистами соответственно. Они подчинялись заведующему поликлиникой, Акихибе Шатара. А тот, в свою очередь, отчитывался перед Ягами Тецура, бывшим главным врачом. Затем Акихибе Шатара ушел на длительный больничный. Ранее я не знал, что с ним случилось, но теперь ответ на этот вопрос был очевиден. Инсульт. В его отсутствие Эйтира Кагами был вынужден играть сразу две роли. Заведующего терапевтами и заведующего поликлиникой. Но теперь все изменилось. Я пытался разглядеть, чей силуэт мельтешит за спиной Акихибе, но второй гость нашей конференции старался скрыться от глаз коллег до тех пор, пока его не представит. Меня зовут Акихибе Шатара, назвал свое имя мужчина. Моя специальность – кардиология. Как вы уже могли понять, меня достаточно долго не было в клинике. Я наблюдался у доктора Асакуры Джуна, за что буду еще много раз благодарить его. Мне пришлось пережить достаточно тяжелый инсульт, который приковал меня к постели. Вернее, должен был приковать. Однако я смог восстановиться и вернуться к своим рабочим обязанностям. Мы очень рады, что вы снова с нами, Акихибе-сан, кивнула Уёхара Йосика. Акихибе Шатара показался мне очень сильным и решительным мужчиной. Я прекрасно понимал, как трудно ему пришлось восстановить себя после произошедшего. На такое далеко не каждый способен. Многие после обширного кровоизлияния в головной мозг навсегда остаются прикованными к постели. Одно дело выбраться из этого состояния упорным трудом и борьбой. А здесь важен не только труд, но и удача. И другое дело выйти после случившегося на работу. Я знал не так уж много людей, которые справлялись с этой задачей. Большинство смирялись со своим состоянием и продолжали жить за счет пенсии по присвоенной группе инвалидности. Пока что я понятия не имел, что представляет из себя Акихибе Шатара, но одного этого факта мне хватило, чтобы проникнуться к нему уважением. «Спасибо, Уёхара-сан», — продолжил он, — «что позвали меня назад, да еще и на новую должность. Не знаю, поставила ли всех остальных Уёхара-сан в известность, но с завтрашнего дня я заступлю на пост главного врача клиники Ямамото Фарм». Терапевты даже не дали закончить Акихибе Шатара. Каждый, кто находился в зале, принялся аплодировать. Похоже, этого специалиста очень любили. Я еще никогда не видел, чтобы Такеда Дзюнпи когда-либо поддерживал чью-то кандидатуру. А Такеда-сан хлопал громче всех. «Мне очень приятно снова видеть вас, уважаемые коллеги», — произнес Акихибе. Каждое слово давалось ему с большим трудом. Судя по всему, после инсульта у него остался правосторонний гемипарез. Состояние, при котором половина тела теряет былую силу. Парез от паралича отличается тем, что в первом случае пациенту трудно управлять мышцами, а во втором – невозможно. «Значит, Ягами-кун все-таки доигрался», – прошептал Акихибе Уёхари-сан. Почти никто этого не услышал из-за аплодисментов и шепотков между сотрудниками, но я прочел эти слова по губам и мысленно усмехнулся. «Ягами-кун, ага, Ягами-кун доигрался по полной программе. Я бы хотел рассказать вам, по какой причине попросил Уёхару-сан собрать терапевтов в этом зале. Позже мне предстоит поговорить и с узкими специалистами, но с терапевтами у меня разговор отдельный», — произнес Акихибе Шатара. «Но перед тем, как перейти к этой беседе, я бы хотел представить вам новую коллегу. Она будет работать в вашем отделении. Терапевт первого ранга, Акихибе Акика». Из-за спины мужчины появилась стройная девушка приблизительно того же возраста, что и Кандакагари. «Рада познакомиться с вами», — улыбнулась она и поклонилась всем присутствующим в конференц-зале терапевтам. «Акихибе, видимо, это его дочь. Что ж, как говорится, свято место пусто не бывает. Сначала на первый ранг пришел я, потом туда протолкнулся Кандакагари, после мы скинули туда Мурату Саташи. И, наконец, после увольнения Мураты, на это место привели родственницу Акихибе Шатара. Акика-сан, это моя дочь», — подтвердил мои догадки Акихибе. «Она должна была устроиться в клинику намного раньше, но не могла себе этого позволить, поскольку заботилась обо мне и о моем состоянии до тех пор, пока я не встал с постели. В ближайшее время мы подберем Акихибе Акика-терапевта-наставника», — сообщила Уёхара Йосика, — «и она приступит к работе в нашей клинике. Если найдутся желающие взять Акихибе-сан под свое крыло, сообщите мне об этом. Брать новых учеников я желанием не горел. Взрастить Кандакагари было непростой задачей. Сейчас он стал полностью независимым специалистом, которому, правда, предстоит еще многому научиться, поэтому я готов стать наставником Акихибе-сан», — поднял руку Кандакагари. Кагари, да ты спятил, что ли? Уёхара-сан усмехнулась, хоть и старалась сдержать эту эмоцию. Канда-сан, при всем уважении, ответила Уёхара, вы и сами совсем недавно закончили стажировку. Тогда уж имеет смысл передать ее Кацурагитинда. Почему-то, когда мне подсунули Канда, никого не волновал тот вопрос, что я и сам стажировку месяц назад закончил. Предлагаю отложить этот вопрос, прокомментировал заявление Уёхары Йосика я. Думаю, мы сможем определиться, кто из нас возьмется курировать стажировку Акихибе Акика уже после собрания. Уёхара спокойно кивнула и жестом попросила Акихибе Шатара продолжать. Итак, касаемо главной темы нашей с вами встречи, продолжил новый главный врач. Дело в том, что, находясь на больничном, я пересмотрел очень много вещей и подумал, что нашей клинике не хватает очень важного компонента, чтобы сделать ее действительно многопрофильной. Мы лечим, профилактируем, но не реабилитируем. Верно подмечено. И то, профилактировать мы стали совсем с недавних пор. Если бы не специалисты из Токийского реабилитационного центра, я бы никогда не смог подняться с кровати. А таких, как я, очень много, продолжил Акихибе. Я изучил статистику. За последние 10 лет 20% уволившихся сотрудников Ямамото Фарм ушли с работы по причине оформления инвалидности. И половина из этих людей, это те, кто пережил инсульт или инфаркт головного мозга. А теперь представьте, как бы обстояли дела, если бы мы смогли оказать качественную реабилитационную помощь этим людям. Позвольте уточнить, вмешался в разговор Ватанабе Кайта. Многие сотрудники обращались, как и вы, в Токийский реабилитационный центр, но таких – единицы. А все потому, что не каждый может позволить себе столь дорогостоящие процедуры. Наша задача – предложить более выигрышный вариант. Верно подмечено, Ватанабе-сан, кивнул Акихибе Шатара. Вы, как всегда, зрите в корень. Все медицинские услуги, которые предоставляет наша клиника, сотрудники Ямамото Фарм получают с огромной скидкой. Нам необходимо ввести реабилитационные процедуры по более выигрышной цене. Простите, Акихибе-сан, заговорил Такеда Дзюнпи. Меня интересует один вопрос. А при чем здесь терапевты? Мы ведь не имеем никакого отношения к реабилитации. Он ошибается. Не могу с вами согласиться, Такеда-сан, ответил Акихибе Шатара. Пострадавшие от острых заболеваний и больные хроническими болезнями наблюдаются чаще всего именно у терапевтов. Кто, если не вы, будете вычленять группы людей, которым необходима реабилитация? Именно вам предстоит нести предложение о новых услугах в массы. Распространить эту идею совсем не проблема, высказался я. Куда более важный вопрос, откуда нам взять специалистов медицинской реабилитации? Прошу прощения, я еще не успел с вами познакомиться, улыбнулся единственной работающей половиной лица Акихибе Шатара. Вы, кажется, Кацураги-сан, верно, сказал я, встал с кресла и поклонился главному врачу. Кацурагитинда, терапевт четвертого ранга. Наслышан о вас, Кацураги-сан, кивнул Акихибе. Мне очень хотелось услышать ваше мнение насчет моего нового проекта. По поводу реабилитологов не переживайте, я уже нашел нескольких способных специалистов, которые готовы устроиться в нашу клинику сразу, как только я их позову. А вот ваши слова насчет того, что распространить идею будет несложно, меня очень заинтересовали. Что вы имели в виду? Не знаю, удалось ли вам уже посмотреть отчеты о работе профилактического отделения, но я нашел несколько легальных способов, как повысить эффективность работы профилактики, избежав при этом приписок, произнес я. Ватанабе Кайта раздраженно фыркнул. Я вовсе не хотел уколоть его этой фразой, но терапевт девятого ранга все равно воспринял мои слова, как личное оскорбление. Я слышал, что профилактическое отделение поднялось с колен, но не знал, что вы участвовали в этом процессе, сказал Акихибе Шатара. Я, заведующий профилактическим отделением с недавних пор, объяснил я. Мне и моим подчиненным удалось внедрить новые способы привлечения пациентов. Также мы организовали достаточно успешную, как вы видите по статистике, рекламную кампанию. Плакаты, сообщения в группах и мессенджерах, выступления на совете директоров, выезды в Ямамото Фарм и работа сестринской службы. Да, решил добавить терапевт шестого ранга Куринай Цукаса. Я заметил, что моя медсестра постоянно подсовывает пациентам какие-то буклетики. Честно говоря, я сперва думал, что она распространяет косметику. Полный краснощекий терапевт рассмеялся. Нет, Куринай-сан, улыбнулся я, это тоже были происки моего профилактического отделения. Недурно, кивнула Кихибешатара, очень даже недурно, Кацураги-сан. У Йохара Йосика склонилась левому уху главного врача и прошептала то, что могли услышать только сидящие на первых рядах. Кацураги-тенда, наш местный инноватор, я бы посоветовала вам обратить на него внимание. Я и сам понял, у Йохара-сан, не стоит мне объяснять, тихо хохотнула Кихибешатара, и вновь обратил на меня свой взгляд. Кацураги-сан, буду рад, если вы используете наработанные вами способы рекламы медицинских услуг для продвижения будущего отделения реабилитации. Разумеется, Акихибе-сан, можем обсудить с вами этот вопрос, когда вы освоитесь на новой должности, кивнул я. Хо-хо, рассмеялся Акихибе. Не беспокойтесь, Кацураги-сан, я адаптируюсь быстро. Если уж я с этой проклятой тростью привык ходить, как с третьей ногой, значит, и к должности главного врача привыкну. Да уж, даже непривычно разговаривать с таким главным врачом после всего пережитого опыта общения с Ягами Тецура. Что, он даже не попытается избить кого-нибудь своей тростью или просто унизить словесно? Что ж, первое впечатление бывает обманчиво, но все же я приятно удивлен. Я полагал, что после позорного увольнения Ягами наступит другая эпоха, но не думал, что у Йохара Йосика и Акихибешатара так живо перехватит инициативу. Может быть, вскоре в нашей клинике действительно наступит приятная дружеская атмосфера, с трудом верится, но спешить с выводами не стану. Поживем, увидим. Я вышел с собрания и направился в отделение профилактики. Меня догонял Кондакагари, шумно стуча туфлями по скользкому полу. «Кондасан, прошу, не бегайте по педиатрическому отделению», — шикнул я. «Еще не хватало, чтобы вы сшибли ребенка». Хотя Кондакагари и сам иногда выглядел как ребенок. Ребенок-переросток. «Простите, Кацураги-сан», — поежился он. «Я сболтнул лишнего на собрании». «Да, определенно», — кивнул я. «Не торопитесь набирать учеников. Наберитесь опыта». «Я знаю-знаю», — закивал он. «Просто не смог удержаться. Все терапевты молчали, а эта Акихибе-Акика показалась мне такой милой, что я не смог отказать». «Кондасан», — воскликнул я. «И это ваша мотивация? А как же Нагисаика? А что с Нагисаика?» Приподнял одну бровь Конда. «Мне казалось, что вы встречаетесь», совсем уж запутался я. «Ох, Кацураги-сан, ну если вас это правда интересует», замялся Конда. «Кондасан, меня личная жизнь коллег вообще не интересует», воскликнул я. «Я просто пытаюсь понять вашу мотивацию. Зачем вам нужна дочь главного врача в роли стажера? Потому что она милая, как это понимать?» «Ну совсем пристыдили», — опустил голову Кондакагари. «Ну что же вы так со мной, Кацураги-сан?» «Да, я встречаюсь с Нагисаика, это правда, но всегда приятно иметь в окружении милых девушек». «Кондасан», — я похлопал его по плечу, — «я ведь прекрасно вас понимаю, но дело-то совсем в другом. Одно дело — иметь милых девушек в своем окружении, и другое — отвечать за них и их работоспособность». Кондакагари замолчал. «Вы правы, Кацураги-сан», — ответил он через пару минут. «Вы вложили в меня немало труда. Вы никогда не считали меня другом. В первую очередь видели во мне ученика, и именно это дало мне возможность стать более-менее достойным врачом». «Кагари-кун», — сказал я, убедившись, что никто из других коллег нас не подслушивает. «Ты путаешься в выводах и очень сильно. Я считаю тебя своим другом. Просто, когда мы находимся в стенах клиники, ты для меня, в первую очередь, ученик и коллега. Сейчас уже просто коллега. Наши взаимоотношения на работе никак не влияют на то, как мы относимся друг к другу за пределами клиники. Или ты забыл, как мы дуэтом пели в караоке? Мы же тогда были не наставником и стажером». «Вы правы, Кацураги-сан», — закивал Кондакагари. «Простите, я не хотел проявлять свои слабые черты. Эх, хоть я уже и не стажер, а вы все равно умудряетесь время от времени наставлять меня. О чем болтаете, мальчики?» Раздалось прямо за нашей спиной. «Мальчики», мы с Кондо медленно обернулись и посмотрели на девушку в белом халате, что стояла за нашими спинами. А вот и Акихибе-Акика. У меня создалось впечатление, что она не понимала, как правильно нужно общаться с коллегами. «Я могу допустить, что в университете не описали суть взаимоотношений с сотрудниками. Мне часто доводилось сталкиваться с такой проблемой как в Японии, так и в России. В некоторых университетах делали упор на клинические дисциплины и совсем не беседовали со студентами о деонтологии. А это, Черт возьми, очень важно. Нельзя посылать пациентов с порога, нельзя насмехаться над ними. Нужно уважать и больных, и коллег, и нельзя говорить коллегам, о чем болтаете, мальчики. Акихибе-сан, произнес я, повернувшись к дочери нового главного врача, рабочий день еще не закончен. Пока что нам следует обращаться друг к другу в более официальной манере. Да ну, улыбнулась она, ну в таком случае, простите меня, Кацураги-сан, Канда-сан, она поклонилась. Я решил, что она сделала выводы, а до этого допустила ошибку ненамеренно, но хитрая ухмылка на ее лице быстро заставила меня изменить мнение. «Да чего вы такие все из себя официальные?» – рассмеялась она, а затем переключила внимание на Канда Кагари. «Как тебя зовут?» «Меня?» – покраснел Канда. «Боже правый, и это – дочь того достойного специалиста, который встанет на должность нового главного врача. Обращение на «ты» между сотрудниками одного возраста еще можно было бы счесть нормой на моей родине. Мы со сверстниками всегда общались на «ты» и обращались по имени-отчеству лишь при старших коллегах и пациентах. Но в Японии такое обращение равноценно оскорблению или неуважению. Я уже привык к местной системе и начал понимать, что суффиксы решают очень многое, а система постановки «вы» или «ты» в разы сложнее, чем в России. Японцы слишком яро следуют традициям даже в 21 веке. «Меня Кагари зовут», – неожиданно заявил Канда. Я ударил себя ладонью по лбу. Да с какой стати он-то ей решил подыграть? «Акихибе-сан, Канда-сан», – перебил их я. «Лучше я сделаю вам замечание до того, как это придется сделать кому-то из руководства. Сейчас вы находитесь в клинике, на своей работе. Здесь нельзя общаться между собой так, будто вы решили поболтать со сверстниками на перемене между уроками в старшей школе». Кацураги-сан прищурила глазки Акихибе Акика и положила ладонь на мою грудь. «Я, дочь главного врача, и могу позволить себе общаться, с кем захочу и как захочу. Приехали». Кто бы мог подумать, что у Акихибе Шатара окажется такая дочурка. Я взял двумя пальцами рукав ее халата, словно анатомическим пинцетом, и убрал руку, которую она положила на меня. «Да хоть дочь самого императора Японии», — усмехнулся я, — «ведите себя соответствующе». «Хм», — хмыкнул Акика, спрятав руку в карман халата. «Стажировка еще не началась, а вы уже ведете себя так, будто я должна быть вашей послушной ученицей. Я и не собирался выступать в роли вашего наставника, Акихибе-сан», — сказал я. «Мне сполна хватает работы и без ведения стажеров». «Да ну», — ухмыльнулась она, — «а мой отец считает иначе». «В каком это смысле?» — нахмурился я. «Папа сказал, что вы такой способный терапевт», — воскликнула она. «Он посоветовался с Уёхарой Йосикой и пришел к выводу, что вы станете для меня лучшим наставником». «Проклятие! Уёхара-сан, а вы-то с какой стати так со мной поступить решили?» «Пока никаких официальных постановлений на этот счет не было», — ответил я. «Я сделал вам замечание, как старший коллега. Больше этот разговор продолжать не намерен». Я повернулся и пошел прочь из педиатрического отделения. Акихибе Акика замерла, поправляя свои волосы. Судя по всему, она ожидала, что на мне сработает это дешевое заигрывание, как из Канда Кагари. Но я уже видел подобное и не один раз. Богатый опыт, такими дурными трюками не обманешь. Я прошел в отделение профилактики, а Канда Кагари от меня отстал. Видимо, все-таки попал в сеть Акика. Неудивительно. Я заметил, как на протяжении всего разговора он то и дело бросал взгляд на ее слишком откровенное декольте. Мне захотелось отвлечься от этой поистине глупой ситуации, поэтому я решил погрузиться в работу профилактического отделения с головой. «Митсуси-сан», — позвал я самую энергичную медсестру профилактического отделения, — «доложить обстановку». Тишина. В отделении ни одной живой души. Странно. Нагисаика и Лихачева Хикари должны были отправиться в кабинет вакцинации и весь день сверять отчеты о вакцинированных сотрудниках с календарем прививок. Митсуси Кокани, как и всегда, оставалась за главную. Она-то куда делась? «Митсуси-сан», позвал я еще раз. «Ау». Я вспомнил, что Митсуси Кокани ведет школу сахарного диабета для пациентов, а кабинет, в котором проходит занятие, обладает очень хорошей звукоизоляцией. Вроде сегодня школа диабета не запланирована, но, может быть, Кокани захотела собрать пациентов внепланово. Я открыл дверь в зал для собраний диабетиков и обнаружил, что кое-кто внутри все же был. Медсестра профилактики Митсуси Кокани лежала на полу. Вокруг нее были разбросаны схемы, которые она заготовила для будущей лекции. В комнате стоял специфический запах, и я точно знал, что он означает. «Митсуси-сан!» — воскликнул я и подбежал к девушке. Я с трудом перевернул полненькую медсестру на спину. Прислушался к ее дыханию. Оно было поверхностным. Точно. А ведь Кокани-сан и сама страдает от сахарного диабета. Сходу я решил, что у Митсуси подскочил сахар и она впала в гипергликемическую кому. Я думал, что почувствую запах ацетона, но его не было. Значит, все совсем наоборот. Ее сахар не повысился, а, наоборот, упал. Неужели она не рассчитала с инсулином? Она ведь ведет школу сахарного диабета. Как она умудрилась? И когда я достал телефон, чтобы вызвать бригаду экстренной помощи, дыхание Митсуси Кокани остановилось. Глава 5. Я активировал анализ и принялся изучать тело Митсуси Кокани. Собрался приступать к сердечно-легочной реанимации, но понял, что лучшим вариантом будет насытить ее легкие кислородом с помощью своей магии. Никто нас сейчас не видит. Прощупал пульс и убедился, что сердце не остановилось. Пока я буду вызывать бригаду экстренной помощи или звать кого-то на подмогу, она может умереть. Придется делать сразу два дела одновременно. Ей нужна стабилизация общего состояния и сахар. Левой рукой я положил руку на ее грудь и начал стимулировать бронхи с помощью лекарской магии. На это уйдет много энергии. Но ничего не поделать, придется постараться. Как же она умудрилась себя довести до такого? Пока моя правая рука тянулась к аптечке первой помощи, которая висела на стене рядом с нами, мои глаза изучали ее тело с помощью анализа. Я никак не мог понять, что послужило причиной этого состояния. Гипогликемическая кома – это состояние, в котором организм человека начинает страдать из-за резкого падения уровня сахара. Многие эндокринологи даже советуют диабетикам держать сахар слегка повышенным, чтобы не допустить его падения ниже нормы. Иногда низкий сахар куда опаснее, чем высокий. Ткани перестают питаться, и в частности, страдает мозг. Он особенно чувствителен к дефициту кислорода и питательных веществ. Потому и начинает мутнеть сознание, как только все необходимые запасы истощаются. Чаще всего гипогликемическая кома наступает из-за того, что пациент случайно вводит себе больше инсулина, чем нужно. В итоге весь свободный сахар крови быстро утилизируется гормоном, и пациент остается совсем без питательных веществ. Митсуси Кокани точно знает, какую дозу инсулина нужно вводить. Она же сама объясняла при мне десяткам пациентов, как это делать. В чем же проблема? Целительная энергия привела Кокани в чувство. Она сделала глубокий вдох и задрожала. Все ее тело покрылось слоем холодного пота. Ее кожа была бледной, и девушка не могла даже понять, кто перед ней находится. Скорее всего, у нее двоится в глазах. Гипогликемия всегда сопровождается неприятными симптомами. Слабость, тошнота, рвота. Если бы я застал ее чуть раньше, то смог бы оказать помощь значительно быстрее. Перед тем, как потерять сознание, у людей с гипогликемией включается гипервозбуждение. Они начинают вести себя неадекватно, иногда даже агрессивно. Так организм запускает механизм выживания, чтобы человек смог найти хоть какую-то еду. Помню, еще в прошлой жизни сталкивался с одним случаем, когда у пациента настолько упал сахар, что он в итоге до смерти перепугал всех своих родственников. Сначала перевернул скамью в коридоре поликлиники, а потом попытался съесть цветок, который стоял на подоконнике. После того, как его привели в норму, мужчина даже не мог вспомнить, что с ним на самом деле такое было. «Митсуси-сан, слышите меня?» – позвал я Кокани, попутно вводя ей внутривенно раствор глюкозы. Ни сахара, ни сока, ни даже обычной конфетки, ничего не оказалось в ее карманах и сумочке. А всем диабетикам рекомендуется носить с собой сахар в доступной форме на случай, если препарат слишком сильно снизит уровень глюкозы. «Кацураги-сан, это вы?» – прошептала Митсуси. «Я, кажется, упала». «Не столько вы, сколько ваш сахар», – сказал я. «Что случилось? Вы сколько инсулина себе вкололи?» «Все как всегда, Кацураги-сан», – произнесла она. «Я совсем ничего не меняла. Покажите, куда кололи. Плечо, живот?» – спросил я. «Нет», – замотала головой она. «В бедро». «Митсуси-сан, мне придется осмотреть вашу ногу. Я приподниму ваш халат, хорошо?» – спросил я. «Делайте все, что необходимо», – ответила она, пытаясь отдышаться. «Я не особо стеснительная». Я расстегнул нижние пуговицы ее халата и приподнял ткань, чтобы осмотреть место укола на бедре. Причину, по которой медсестра довела себя до гипогликемической комы, понял достаточно быстро. Судя по тому, что я увидел благодаря анализу, инсулин был введен не в жировую клетчатку, а в мышцу бедра, а из богато кровоснабжающейся мышечной ткани лекарственные средства всасываются в кровоток крайне быстро. Инсулин нельзя колоть в мышцу, и Кокони это знает, но причина, по которой она ошиблась, заключается не в технике укола. Митсуси-сан, вам может показаться этот вопрос неуместным, но я вынужден его задать, сказал я. Вы похудели? Конечно, кивнула она. Я села на диету. А что, ляжки сильно уменьшились? Сложно сказать, у кого из нас вопросы более неуместные. Хотя, Митсуси Кокони подметила как раз то, что и послужило причиной гипогликемической комы. Митсуси-сан, судя по всему, у вас действительно значительно уменьшился объем подкожной жировой клетчатки, сказал я. Вы привыкли колоть инсулин, зная, что до мышцы игла не достанет. Но жира стало меньше, и вы вкололи гормон прямо в бедренную мышцу. А боже мой, вздохнула она, а ведь это не в первый раз, Кацураги-сан. Несколько дней назад я точно так же ошиблась, но вовремя положила под язык сахар. Митсуси-сан, нужно поменять угол укола, посоветовал я. Вы же знаете, что нельзя вводить иглу под углом в 90 градусов. Знаю, но раньше так было проще, да мышцы все равно не доставало, грустно усмехнулась она. И второй вопрос, диета, сказал я. Вы пересчитали количество инсулина после того, как поменяли свой рацион. Насколько сильно вы сократили количество потребляемых калорий? Почти вдвое, Кацураги-сан, ответила она. А инсулин? Да, инсулин не меняла. Думала, что это поможет мне похудеть. Митсуси-сан, вы в своем уме? Такой план может только ускорить уход на тот свет. О каком похудении вы говорите? Я ведь вам доверил вести школу диабета, а вы сами себя чуть не угробили инсулином. Простите, Кацураги-сан, вздохнула Кокони. Митсуси-сан, я крайне рекомендую вам обратиться к эндокринологу, причем сегодня же. С работы я вас отпускаю до завтрашнего дня. Обсудите со специалистом, как правильно использовать инсулин и рассчитывать калории. Вы ведь понимаете, что мы с вами еле успели. Еще пару минут, и кто-нибудь нашел бы ваш труп. Понимаю, Кацураги-сан, правда, закивала она, но мне уже намного лучше, честное слово. Сейчас проверим, сказал я и подал ей руку. Держитесь. Попробуйте встать и обопритесь на меня, только медленно. Я потянул Кокони на себя, попутно изучая состояние ее сосудов анализом. Сердечный ритм стабилизировался, давление пришло в норму. Видимо, моя лекарская сила запустила не только дыхание, но и нормализовала сердечный ритм. Голова не кружится? Спросил я. Совсем чуть-чуть, ответила Кокони. В зал вошли Лихачева, Хикари и Нагисаика. Я ожидал увидеть и Сакамото, но лишь потом вспомнил, что позволил ей отлежаться после того случая во время землетрясения. Что-то я начинаю терять своих бойцов. Кацураги-сан, мы перебрали все прививочные карты и... Начало Хикари. А что у вас здесь происходит? Да, могу себе представить, как выглядит это со стороны. Столы сдвинуты, на полу валяется сумка Кокони. Сама медсестра стоит, обхватив меня за плечо с расстегнутым халатом. Ой, вздрогнула Кокони и принялась застегивать пуговицы. У Митсуси-сан случилась гипогликемическая кома, сказал я. Давайте мне все отчеты по вакцинам, а сами помогите коллеге добраться до эндокринолога. И просьба, Лихачева-сан, проверьте у нее сахар глюкометром. И на всякий случай можете взять из вены. Что, правда, гипогликемическая кома, удивилась Лихачева. Ну вы даете, Митсуси-сан. Пойдемте аккуратно. Сейчас сделаем вам чай. Не переборщите с сахаром, я уже ввел ей глюкозу, крикнул медсестрам вслед я. Еще не хватало устроить ей вместо прежнего состояния гипергликемию. Я просидел несколько часов в своем кабинете профилактики, изучая отчет о привитых сотрудниках, и убедился в том, что прививаться работники Ямамото Фарм любят точно так же, как и проходить диспансеризацию. То есть, никак, придется организовать все с нуля. Только занятие это крайне непростое. В современное время развелось огромное количество антипрививочников. Люди перестали доверять медикам, очень многие считают, что прививка может их убить. Хотя существуют четкие показания и противопоказания для вакцинации, а также вполне нормальные побочные эффекты. Придется составить план лекций, партию брошюр и организовать очередную профилактическую пропаганду. Дверь в мой кабинет открылась, и ко мне заглянул Ясуда Кинши, заведующий хирургическим отделением. Кацураги-сан, добрый день, поклонился он. Я заметил, что вы прошли в системе Хиджиката Медикал уже несколько блоков по хирургии. Как вижу, все тесты пройдены блестяще. Не хотите перейти к практическим навыкам? А идея неплохая. Мои целительские способности постепенно восстанавливаются, а значит, я могу испытать себя и в операциях. Разумеется, в роли ассистента. Так просто оперировать пациента мне никто не позволит. С радостью, Ясуда-сан, кивнул я. Когда можно будет начать? Сегодня вечером можете остаться со мной на ночное дежурство, сказал он. Плановых операций у нас нет. Если кого-то привезут в экстренном порядке, сможете ассистировать операцию вместе со мной. Я как раз остался без ассистирующего врача. Если мне память не изменяет, вас обычно подменял Рейсей Масаши. Вспомнил я, а куда он делся? Приболел Рейсей-сан, сказал Ясуда Кинши. Больничный официальный не стал брать. Сказал, что дома отсидится. Вроде обычная простуда. Хорошо, кивнул я. Тогда в отсутствие Рейсей-сан я обязательно буду вам помогать. Хирургический костюм у меня есть. Так что к 6 вечера я подойду к вам в отделение. Договорились, Кацураги-сан, улыбнулся Ясуда Кинши. Но прежде, чем он покинул мой кабинет, я успел заметить странную деталь. Уж слишком болезненная вышла у заведующего улыбка. Да и сам он какой-то бледный. Ясуда-сан, остановил я хирурга. Вы сами-то нормально себя чувствуете? Не заболели? Нет, все в порядке, Кацураги-сан, улыбнулся он. Просто немного утомился. Спасибо за заботу. Ясуда покинул мой кабинет, так и не дав мне возможности осмотреть его с помощью анализа. Что ж, ладно, если мне не показалось, я могу убедиться, не заболел ли Ясуда уже на дежурстве. Оставшуюся часть дня я потратил на работу в профилактическом отделении. Моей главной задачей было объяснить сотрудникам корпорации суть группового иммунитета. Если создать его, то никто из коллег не сможет заразиться в случае контакта с зараженным человеком. А если и заразится, то скорее всего, перенесет заболевание куда легче за счет собравшихся в организме антител. Главное, подать все это простым языком, чтобы люди поняли. Отказываться от прививок нельзя. В своем докладе для сотрудников Ямамото Фарм я подробно расписал, как работают вакцины. Чаще всего они содержат в себе убитые микроорганизмы или их частицы, которые никаким образом не могут собраться в живой вирус или бактерию. Поэтому вакцинированный человек никак не может заразиться от введенного вещества и уж тем более заразить другого человека. А все симптомы в виде подъема температуры и легких признаков простуды – это лишь реакция иммунитета, который полагает, что в организм поступила инфекция. Эти тяготы лучше перетерпеть, чтобы организм смог выработать достаточно антител. Я оставил часть работы на следующий день и направился в хирургическое отделение. На часах было уже 6 часов вечера. В ординаторской хирургии никого не было, когда я зашел туда, чтобы переодеться. Странно, может, Ясуда-сан на какой-нибудь внеплановой операции, или в приемном отделении. Заведующий долго себя ждать не заставил. Он распахнул дверь в ординаторскую и, увидев меня, воскликнул. «Слава Богу, что вы здесь, Кацураги-сан. Нужна ваша помощь, у нас экстренный пациент, будете меня ассистировать, как и договаривались». «Разумеется», – кивнул я, – «только делайте все строго, как я говорю, хорошо», – уточнил он. «Я понимаю, что у вас совсем нет хирургического опыта, а потому буду контролировать каждое ваше движение, только много отвлекаться я тоже не смогу, пациент довольно тяжелый». Я пошел вслед за Ясудой Кинши в операционную. «Что с пациентом?» – спросил я. «Острый живот», – ответил Ясуда Кинши. «Пока ему экстренно выполняют ультразвуковое исследование брюшной полости, Кацураги-сан, может, вы еще сами его посмотрите?» Я понял намек заведующего и сразу же направился в кабинет ультразвуковой диагностики. «Острый живот – это не диагноз, а собирательное понятие различных острых заболеваний брюшной полости, требующих экстренного хирургического вмешательства. И сейчас наша главная задача – определить, что конкретно требует лечения». Пациент, молодой мужчина, выглядел разбитым, очевидно, из-за болевого синдрома. Он тяжело дышал, пытаясь принять наиболее комфортное положение. Ясуда Кинши забежал в кабинет вслед за мной. «Что там?» – спросил он у диагноста. «Острый аппендицит», – ответил коллега. «Не просто острый аппендицит», – помотал головой я, – рассматривая очертания червеобразного отростка, гангренозный. Слишком поздно обратились, он может лопнуть в любой момент. «Срочно в операционную!» — воскликнул Ясуда Кинши медсестрам. «Пусть анестезиолог готовит его к операции. Сотрудники действовали максимально оперативно. Состояние больного на самом деле было крайне тяжелым. Гангренозная форма аппендицита – самый опасный вариант данного заболевания. Слишком много осложнений может последовать. Сепсис – гнойное расплавление червеобразного отростка с последующим попаданием гноя в брюшную полость. А дальше самое грозное осложнение – перитонит, воспаление оболочек брюшины. Боль от перитонита может перенести далеко не каждый человек. Пока пациента готовили к операции, Ясудакинши отсутствовал. Я понятия не имел, куда делся хирург. Заведующий вел себя слишком странно. Я все больше убеждался в том, что мне не показалось, и Ясуда действительно чем-то заболел. Я обработал руки и подготовился ассистировать. Пациента уже ввели в наркоз. Через мгновение появился Ясудакинши и начал готовить лапароскоп, специальный хирургический аппарат с камерой и компактным набором всех необходимых инструментов для операции. Благодаря изобретению лапароскопа пропала необходимость делать огромные разрезы на животе пациента. Достаточно сделать один прокол и ввести тонкую лапароскопическую трубку в брюшную полость. Оперативный доступ был готов, и Ясудакинши приступил к аппендэктомии, операции по удалению червеобразного отростка. «Взгляните, Кацураги-сан, тяжело дыша», — сказал Ясудакинши, указав на монитор, на котором отображались данные с камеры, которая располагалась на конце введенной в пациента трубки. «Классическим путем не получится удалить, уже спайки образовались, зараза, должно быть, пациент давно мучается». Как он только умудрился столько терпеть эту боль. «Не первый раз встречаюсь с такой проблемой», — сказал я. «Вероятно, что он покупал антибиотики и болеутоляющие на черном рынке. Вы же знаете, как сейчас распространены эти нелегальные аптеки. Вот к чему приводит самолечение», — вздохнул Ясудакинши и замер. «Нужно торопиться, Ясуда-сан», — сказал я. «Из-за спаек не получится удалить аппендикс антероградно. Придется использовать ретроградную аппендэктомию. Другими словами, сначала нужно перевязать основание отростка, и лишь потом производить удаление и ушивание кишечника и сосудов. Обычно все делается наоборот, но из-за спаек ничего не выйдет». Ясудакинши не двигался, просто замер с инструментами в руках и смотрел в пустоту, а затем отпустил пульт лапароскопа и рухнул на спину. Заведующий хирургией потерял сознание. «Да что ж сегодня за день такой, почему всем рядом становится плохо именно сегодня? Ясуда-сан!» — крикнул я, но хирург ничего не ответил. «Я так и знал, что с ним что-то не так, проклятие! Можно позвать хирургов из другого отделения, только есть ли у меня на это время?» Я включил превентивный анализ и понял, что аппендикс прорвет через 20 минут, а обычно проведение такой операции длится около часа. Нужно действовать и срочно, иначе пациент может не пережить шока, когда гной прольется в брюшную полость. Еще и не ясно, что случилось с Ясудакинши. Придется спасать их обоих. «Держитесь, Ясуда-сан, я проведу операцию сам, а после займусь вами». Глава 6. Медлить было нельзя. Я взглянул лишь одним глазком на Ясудакинши, чтобы понять причину его потери сознания. Высокая температура, черт меня подери, да его же лихорадит. Как же так вышло, что он пришел на операцию в таком состоянии? А ведь Рейса и Масаши тоже заболел. Что случилось с хирургами? Не могли же они подхватить вирус? В таком случае Ясудакинши попросту не имел права выходить на работу и приступать к операции. Нет, заведующий хирургией не такой дурак. Здесь должно быть что-то еще. Этим вечером против меня выстроились все события. Ясудакинши потерял сознание. Врач-анестезиолог куда-то вышла, предварительно договорившись с Ясуда-сан, что вернется через 20 минут. Я слышал, что один из наших анестезиологов пострадал во время землетрясения, поэтому теперь сотрудникам приходилось бегать между операционными, чтобы скомпенсировать недостаток специалистов. Очень неудачное стечение обстоятельств. И если уж на то пошло, совершенно неправильное с точки зрения организации медицинской помощи. Но рассуждать об этом уже поздно. Сейчас надо действовать. Я перехватил лапароскоп и приготовился проводить операцию самостоятельно. Ох, что же я сейчас творю с точки зрения закона? У меня нет никакого права оперировать этого пациента. Я не хирург и даже не ординатор, обычный ученик ассистента Хиджиката Медикал. Но если я не проведу операцию, пациент умрет, и благо знаний и навыков из прошлой жизни у меня достаточно, чтобы провести эту операцию даже в одиночку. Нужно будет написать в протоколе операции, что лечением пациента занимался Ясудакинши, и все. Меня указать, как ассистента. Осталась только одна проблема. Мозг помнит, что нужно делать, а руки – нет. Придется поддерживать пациента лекарской магией, чтобы не навредить ему в процессе операции. Не хватало мне еще и трагедии. Я взялся за пульт и продолжил операцию. Судя по данным с камеры, Ясуда остановил нож прямо около червеобразного отростка за секунду до того, как потерял сознание. Это еще хорошо, что он не нажал в тот момент на какую-нибудь из кнопок и не задел воспаленный отросток. Черт меня подери, мы чудом избежали разрыва аппендикса и неминуемой гибели пациента. Пора приступать к ретроградной аппендэктомии. Как я уже сказал заведующему ранее, удалить отросток прямым путем не выйдет. Но перед началом операции необходимо провести ревизию брюшной полости, осмотреть все близлежащие органы и убедиться, что мы не упускаем больше никакой патологии. Я потратил на это меньше минуты, поскольку подключил анализ, чтобы ускорить процесс. Только аппендикс, только его гангрена и больше ничего. Значит, пора приступать. Я внимательно осмотрел с помощью своей магии стенку червеобразного отростка, чтобы убедиться, что, проконтактировав с ним, я его не разорву. Должен выдержать. Пора производить легирование, перетягивание особыми нитями основания отростка для его последующего удаления. Я старался действовать так быстро, как мог. Наложить шов, шептал я про себя. Погрузить отросток в слепую кишку. Оставалось только обработать брыжейку, образование вокруг кишки, в котором проходят сосуды, а затем легировать, перетянуть артерию, которая питает червеобразный отросток. Теперь она уже не нужна. Извлекая аппендикс, я вовсю направлял целительную энергию в область раны. Нужно поторопиться. Он и так дотянул до инфекционного процесса. Волны магии быстро обеззаразили область операции. Дело осталось за малым. Наложить швы. Зашиваем брюшину, затем зашиваем рассеченные мышцы. И еще раз впустить в организм магию. Почти все. Руки потряхивает от усталости. Это тело не привыкло к столь тонким движениям. Но ничего, процесс уже завершен. Все, что осталось, распланировать грамотный послеоперационный период. Вводить антибиотики, проводить дезинтоксикацию, никаких нагрузок и самое главное, правильное питание. Я отступил от пациента на пару шагов назад и тяжело вздохнул. Готово. Прежде, чем приступить к осмотру Ясуды Кинши, я рванул к выходу из операционной. «Срочно в операционную!» – крикнул я медсестрам хирургии. «Пациента вывозим в палату. Нужно вытащить оттуда Ясуда-сана. Ему стало плохо». Медсестры сразу же рванули в операционную. На удивление, их оказалось крайне мало. Видимо, именно сегодня возникли проблемы с количеством свободных рук. Логика мне подсказывает, что все отделение хирургии заболело неспроста. Хирургических медсестер нет, Рейса и Масаши нет, Ясуда Кинши еле живой, один анестезиолог куда-то пропал. Черт знает, что происходит в этом отделении. Что случилось с Ясуда-саном? Спросила медсестра, пока я тащил его в ординаторскую. Пациента уже перевезли в палату и начали организовывать последний этап лечения, послеоперационный. Он закончил операцию и тут же потерял сознание, солгал я. В этот момент я понял, что отсутствие в операционной анестезиолога и хирургической медсестры сыграло мне и пациенту на руку. Если бы там был кто-то, кроме меня и Ясуда Кинши, я бы не смог начать операцию самостоятельно. Но если бы не начал я, за время поисков другого хирурга, пациент бы скончался. Все вышло наилучшим образом. Осталось только понять, какого черта творится с сотрудниками хирургии. Я положил Ясуда-сана на диван и обратился к медсестре. «Берите расширенный анализ крови, пока я его осмотрю. Желательно, чтобы сделали ПЦИТа. Он еще до операции выглядел плохо». Ясуда-сан никому не жаловался на свое самочувствие. «Нет, Кацураги-сан», — ответила медсестра. «Но мы тоже заметили, что с ним что-то не так. Однако он продолжал игнорировать наши замечания, отнекивался и говорил, что все с ним в порядке. Кроме бледной кожи и слабости вы что-то еще заметили?» – спросил я. «Может, хоть какие-то симптомы? Это очень важно. Сейчас я уже никак не смогу его расспросить». Медсестра задумалась, а потом добавила: «Кацураги-сан, я не хочу клеветать, но…» Она вновь замолчала. «Говорите, что думаете?» «Я никому не скажу», – уверил ее я. «Все началось, когда они отпраздновали день рождения Ясуда-сан», – заявила медсестра. «Кто они?» – не понял я. «Ясуда-сан, Рейсей-сан и Суика-сан», – объяснила она. «Кто такая Суика-сан?» «Хирургическая медсестра», – объяснила она. «Ага, все сходится. Эта компания определенно приняла что-то не то. Только вряд ли это алкоголь. Рейсей массаши не пьет. А раз хирургическая медсестра и Рейсей первыми ушли на больничный, то Ясуда Кинши попросту остался один и был вынужден работать, несмотря на возникшие симптомы. Короче, хирург хотел поступить как лучше, а в итоге создал опасную для себя и для пациента ситуацию. Возможно, что именно поэтому он меня и позвал сегодня на практику. Хотел, чтобы кто-то подстраховал его, если что-то пойдет не так. Пока медсестра убежала за шприцами и пробирками, я начал осматривать тело Ясуда Кинши с помощью анализа. И мне не показалось, у него действительно лихорадка. Температура порядка 39 градусов. Вопрос только в том, где воспалительный процесс. Но, прежде чем выйти на область воспаления, я осознал, что в организме Ясуда Кинши присутствует еще одна очень яркая проблема – дегидратация. Он весь высох, слюны почти нет, кожа и слизистые сухие. Вся вода из организма куда-то исчезла. Такое может быть из-за интоксикации, когда при повышенной температуре огромное количество жидкости выходит с потом. Но я сильно сомневался, что проблема именно в этом. И вскоре я нашел причину. Мощнейший гастроэнтерит. Слизистые желудка и кишечника воспалены. Судя по тому, что в желудке скопилась желчь, Ясуда-сана не так давно рвало. А уж если учесть, какой кошмар происходил в кишечнике. Могу поспорить, в туалет он за сегодняшний день сбегал не менее 10 раз. Вот и причина дегидратации. Вода выходила через оба конца желудочно-кишечного тракта. Температура поднялась из-за активного действия инфекционного агента в кишечнике. И я начал понимать, почему же он так тщательно старался скрыть свою болезнь. Видимо, не хотел покидать рабочее место и подставлять коллег, но при этом стыдился, что был вынужден постоянно бегать в туалет. Да еще и медсестры, которые уже начали распространять слухи о том, что он с Рейсой Масаши и хирургической медсестрой попросту перепили. Нет, дело не в алкоголе. Они съели что-то не то. И вся эта клиническая картина очень напоминает мне сальмонеллез. Хватило же у него воли перенести такую болезнь на ногах, да еще и на работе. Это же фактически невозможно. Хотя, если предположить, что заболел он в пятницу и все выходные хотя бы как-то пытался лечиться дома, то эту стойкость еще можно хоть как-то понять. В комнату вбежала медсестра. Когда был день рождения Ясуда-сана, спросил ее я, буквально за день до землетрясения, если я не ошибаюсь, произнесла она, значит, все сходится. Вполне укладывается в инкубационный период сальмонеллеза. Ясуда Кинши вскрикнул. Мужчина пришел в себя и схватился за голову. Операция. Кацураги-сан, пыхтел он. Все хорошо, Ясуда-сан, сказал я. Вы закончили операцию. С пациентом все в порядке. Теперь надо позаботиться о вас. Ясуда вопросительно посмотрел на меня, явно осознав, что я ему лгу. Но это уже не имеет значения. Даже если Ясуда Кинши узнает, что закончил операцию я, он никому об этом не расскажет. Ясуда-сан, расскажите, что с вами происходит? Спросил я, жестом попросив медсестру покинуть ординаторскую. Она понесла кровь в лабораторию, оставив нас с заведующим наедине. Я уже почти поправился, Кацураги-сан, произнес он, стиснув зубы. Мужчина хватался за голову так, будто она могла лопнуть в любой момент. Ясуда-сан, давайте честно, сказал я. Что вы ели вместе с Рейсой-сан и Суика-сан? Хорошо хоть не спросили, что мы пили, усмехнулся он. Все только и судачат о том, что мы. Ясуда-сан, повысил голос я, ответьте на вопрос прямо. Да мы просто поели рамен, воскликнул он. Я с самого начала почувствовал, что с яйцами было что-то не так, но да, мы были пьяны, и все равно доели эту дрянь. Значит, все-таки сальмонеллез, вздохнул я. Но ведь Рейсей-сан не пьет. Он-то зачем продолжал есть? Из принципа, он ведь упертый, как лось, махнул рукой Ясуда и вновь схватился за голову. Не такой упертый, как вы, Ясуда-сан, помотал головой я. Я впервые в жизни слышу, чтобы кто-то продолжал работать в отделении, перенося при этом пищевую инфекцию. Кацураги-сан, будьте уверены, я сделал все, чтобы никто от меня никак не смог заразиться, начал убеждать меня он. Не буду рассказывать подробности, но меры я принял. Охотно верю, кивнул я. Почему вы хватаетесь за голову? Ударились о кафель? Не знаю, ответил он. Голова с самого утра жутко болит. Вам в любом случае нужно госпитализироваться в инфекционное отделение. Я сейчас позвоню Акабе Акире, сказал я. Ясуда пытался сопротивляться, но я не стал слушать его уговоров. Однако перед тем, как позвонить инфекционисту, я все же взглянул на голову хирурга с помощью анализа и понял, что пропустил еще кое-что. Голова у Ясуды Кинши болела не из-за скачков давления и даже не из-за интоксикации. Оболочки головного мозга были воспалены. Менингит. Нечасто мне доводилось встречать такое осложнение сальмонеллеза, но в данном случае это явно постаралась именно эта бактерия. Похоже, сальмонеллы попали через пострадавшую стенку кишечника в кровоток и добрались до оболочек мозга. Ясуда Кинши должен пройти курс антибиотикотерапии, причем срочно. Я набрал номер Акабе Акиры. Главный инфекционист откликнулся моментально. Иногда мне казалось, что старик почти никогда не спит, особенно на дежурствах. «Акабе-сан, у нас тут беда с Ясуда Кинши», – произнес я. «Кацураги-сан, вы вообще где?» – удивился он. «Я думал, что вы сегодня не дежурите. В хирургии помогаю. Акабе-сан, у Ясуда-сан», – начал я. Не надо, пожалуйста», – прошептал Ясуда Кинши. «Он меня никогда не простит за то, что я ходил на работу в таком состоянии. Он же, Кацураги-сан, пожалуйста, я вылечусь дома. Алло, алло», – кричал Акабе мне в ухо. «Что у вас там происходит?» Я отложил трубку и, взглянув Ясуда в глаза, сказал: «Вы ведь прекрасно знаете, что мне хватает одного взгляда, чтобы раскусить болезнь. Знаете ведь, Ясуда-сан?» «Да, но я и так прекрасно понимаю, что у меня сальмонеллез с менингитом», — воскликнул я. «Хотите и менингит дома полечить?» Челюсть Ясуда Кинши отпала. Он вновь схватился за голову, осознав, до какого состояния себя довел. Больше спорить со мной он не собирался. «Простите за задержку, Акабе-сан», — уговаривал одного буйного пациента на госпитализацию, — сообщил я. «У Ясуда Кинши сальмонеллез, вероятно, генерализованный, осложненный менингитом». «Что?» — удивился инфекционист. «Да я только сегодня его видел. Мы с ним в один туалет ходи». Акабе Акира замолчал. Я даже перестал слышать его дыхание. «Я сейчас приду», — коротко бросил он. «Передайте Ясуда-сану, чтобы готовился к госпитализации, и чтобы имел в виду, что я придушу его сразу же после выписки». Ясуда Кинши прищурился. Ему и без того было плохо, так еще и Акабе орал в трубку так, что даже без подключения громкой связи, его голос раздавался на всю ординаторскую. «Простите, что подвел, Кацураги-сан», — вздохнул Ясуда Кинши, громко икнув. «Я должен был показать вам основы», — он резко поднял взгляд на меня, осознав, что произошло на самом деле. «Но в итоге вы сами провели операцию, верно?» Я решил ничего не отвечать, лишь сел за компьютер и принялся печатать протокол операции, в котором оперирующим врачом будет числиться Ясуда Кинши. Через 10 минут появился Акабе Акира и утащил заведующего хирургии в инфекционное отделение. Чтобы не оставлять хирургию без дежурного врача, пришлось напрячь отделение сердечно-сосудистой хирургии и подтянуть на помощь Цубаки Арату. За ночь поступили еще несколько пациентов, которым срочное оперативное вмешательство не требовалось. Желчнокаменная болезнь и паховая грыжа без ущемления. Мы с Цубаки-саном госпитализировали их и записали больных на плановую дату операции, через 3-4 дня, когда в хирургии появится больше свободных рук. Утром я направился на прием. По дороге к кабинету отметил для себя, что начинаю все реже и реже ночевать дома. Если прямо сейчас меня попросят нарисовать на карте путь до моей служебной квартиры, я могу сходу и не вспомнить. Не помешает на ближайших выходных отдохнуть. Может, самое время съездить к родителям, в Осаку. Тем более, я обещал взять с собой Сакамото Рин. Девушка упоминала, что ее отец болеет, но не хочет обращаться в больницу. Ох, я всего-навсего решил подумать об отдыхе, но вновь все свел к медицине. Видимо, старые привычки из меня уже не изгнать. «Доброе утро, Кацураги-сан», — послышался голос медсестры, когда я вошел в кабинет. «Доброе утро, Агава-сан», — на автомате ответил я, но тут же осекся. До меня не сразу дошло, что на месте моей медсестры сидит совсем другая девушка. Акихибе Акика, дочь нового главного врача. Она сидела на рабочем месте Агавы-хан и, закинув ногу на ногу, нагло смотрела мне в глаза. «Вы что здесь делаете, Акихибе-сан?» – потребовал ответа я. «Где моя медсестра?» «Я попросил Агаву-сан прогуляться», – заявила она. С какой это стати вы командуете моей медсестрой? Не понял я. А с какой стати вы игнорируете приказ главного врача и его заместителя? Улыбнулась Акика. Какой еще приказ? Нахмурился я. Что ее отец с Уёхарой-сан уже успели намудрить в первый же рабочий день. Девушка протянула мне документ с двумя печатями. Судя по ее хитрому взгляду, она была вне себя от счастья. Ох, чувствую, что мне этот приказ не понравится. Я принялся зачитывать вслух документ. Глава 7. Прошу утвердить Кацурагитендотерапевта 4 ранга, читал содержание приказа я, куратором, контролирующим процесс стажировки Акихибе Акика, терапевта 1 ранга. Подпись. Главный врач клиники Ямамото Фарм Акихибе Шатара. Угу-угу, закивал Акика. Замечательно. Все решили за меня и без меня. Придется поговорить с Уёхарой Йосика. Как я понял, она была одной из инициаторов этого события. Не хочется сходу портить отношения с новым главным врачом. Тем более, сам Акихибе Шатара показался мне неплохим человеком. Но сразу же подкинуть мне свою избалованную дочку на стажировку. Я ведь только-только закончил возиться с Кандакагари. Но тот хотя бы не вел себя, как стерва. Оптимальным вариантом будет позволить ей посидеть со мной до конца приема, а после уже сходить к Уёхаре и потолковать с этим Йокаем, зачем она мне подкинула еще одну проблему. «Садитесь рядом со мной, Акихибе-сан», — попросил я. «Этот приказ я еще обсужу с руководителями, но сегодня можете набраться опыта у меня на приеме. А может, вы сразу дадите мне возможность принять пациента?» — спросила она, да еще и с таким видом, будто я ей действительно что-то должен. «Акихибе-сан, выполняйте мои указания, и если меня будет устраивать процесс вашей стажировки, я с радостью позволю вам приступить к самостоятельному приему», — ответил я. «А если я не согласна с таким распорядком?» — пожала плечами она. «В таком случае я прекращу стажировку в связи с вашим нежеланием учиться», — ответил я. «Вы не можете», — усмехнулась она и снова указала на бумажку. «Приказ. В приказе говорится, что я становлюсь вашим куратором. А это значит, что я могу, как поощрять вас, так и наказывать», — заключил я. «Высшей мерой наказания будет завершение стажировки с отчетом о вашей неготовности приступить к медицинской деятельности. Такие правила в нашей клинике, привыкайте». Акихибе Акика ничего мне не ответила, лишь насупилась и бухнулась на стул рядом со мной, демонстративно отвернувшись к окну. «Ну дела, ничто не может идти гладко. Появился хороший главный врач, но вслед за ним прискакала его чудаковатая дочурка. Ладно, черт бы с ней. Пора начинать прием». Я позвал первого пациента и начал дотошно демонстрировать Акика, как правильно проводить опрос, осмотр и каким образом верно устанавливать диагноз. Но, как мне показалось, слушала она без особого интереса.